Глава 1. В который раз я лежу на носилках и размышляю о смысле жизни и о перипетиях моей судьбы. Дико болит все тело, и любой шум отзывается в висках стальными иглами, входящими в мозг. Пока окно не открылось, меня перенесли в дом, где все ключевые посты и позиции были заняты нашими людьми. Из портала выкатились 2 дежурных танка, 3 БМП и только что доставленная россиянами «Тунгуска». Вся боевая техника быстренько выдвинулась к границам усадьбы и заняла оборону, усиливая и так избыточную охрану секретного объекта. Непростая ситуация, сложившаяся в этом мире, меня сейчас как-то не трогала, и все неприятности отошли на второй план. Хотелось только лечь, свернуться калачиком и забыться чуть ли не летаргическим сном. И главное, чтобы никто не кантовал и не пробовал нагрузить общемировыми проблемами. Моей воли хватало настоять, чтоб меня перенесли в здание в отдельный кабинет и на время отложили эвакуацию в бункер. Народ, конечно, повозмущался, говоря о бомбардировщиках, падающих на особо важные объекты. Но «Тунгуска», выкрашенная в белую камуфлированную раскраску, ставшая на боевое дежурство, вселяла уверенность в невозможность всякого рода сюрпризов со стороны авиации, супостата или заговорщиков. Меня осторожно на носилках перенесли в спальню и переложили на скрипнувшую кровать, прямо поверх одеяла. Марина, которая, узнав о моем очередном ранении, принеслась оказывать медицинскую помощь, тревожно осмотрела, не обращая внимания на скрежет зубов и мычание от боли, обработала рану и наложила повязку на голову. Она как никогда осторожно и нежно касалась меня, при этом окутывая дурманящим запахом каких-то особых духов, смешанных с запахом ее тела. Но все это перебивалось дикими, острыми, можно так сказать, вульгарными запахами резиновых перчаток и каких-то антисептиков. «Что, Сережа, опять?» Нежно и вполголоса спросила Марина, и я, несмотря на головную боль, увидел, как у нее увлажнились глаза. «Да, Мариша, но я не виноват». «Как обычно, Сереж, не надоело?» Она отвернула голову и достала упаковку с одноразовым шприцем, набрала какой-то препарат из ампулы и сделала мне укол. «Сейчас лучше станет, отдохни». «Да нельзя! Тут такие дела начинаются!» «Я понимаю, но это не значит, что нужно пренебрегать здоровьем. Тебе надо томографию сделать, да и кардиограмму не помешало бы. Такие нагрузки без последствий не проходят». «Все сделаем, Мариша, только тут опять какая-то чертовщина творится. Надо разобраться. Ты скажи, что там с Судоплатовым?» «В коме. Хорошо ему досталось». «Выкарабкается». «Не уверена. Много крови потерял. Операцию Оля сделала, но...» «Я понял». Собравшись силами, я попросил. «Мариша, сделай что-нибудь. Стимулятор, может, какой есть. Нужно сейчас срочно взять ситуацию под контроль и не упустить время, иначе много людей пострадает». «Я понимаю». Она замолчала, борясь с эмоциями. «Но, Сережа, это просто так не пройдет». «Знаю, но выхода нет, а то сейчас натворим дел, потом придется долго расхлебывать, да и люди в нас разочаруются». «Хорошо». Марина вздохнула, порылась в своем чемоданчике и, достав с самого дна упаковку с ампулами, быстро подготовила инъекцию. Опять легкий укол и спокойный комментарий. «Через 5 минут почувствуешь прилив сил». «Спасибо, Марина. Пригласи ко мне Дегтярева и Семенова». Несмотря на слова Марины, облегчение пришло намного раньше. И я почувствовал, как в голове утих шум и сдавливающая виски боль отошла на второй план, позволив нормально мыслить и анализировать обстановку. Сил самому встать не было, поэтому просто остался лежать на кровати. В прояснившейся голове автоматически уже анализировались факты, которые были известны, и картина складывалась какая-то нелогичная. Одновременно 2 нападения. Логично бить в нескольких болевых точках, но осуществить это весьма и весьма трудно. Слишком много допущений и временных несостыковок, для устранения которых нужно привлекать все больше и больше людей и ресурсов, что само собой повлечет за собой однозначную утечку информации. Да и на Сталина сбросить бомбардировщик, забитый взрывчаткой, не так уж и просто. ПВО Москвы и Московской области сейчас как бы не одно из самых лучших в мире, и благодаря нескольким радарам из будущего отслеживает даже низколетящие цели. Поэтому вряд ли неведомые супостаты могли просто так незаметно пролететь и атаковать усадьбу, где должен был быть Сталин. Что-то тут не так. Отвлекшись от тягостных мыслей, я стал осматривать комнату. Несмотря на явно дореволюционную постройку усадьбы и некую претензию на определенный стиль и элегантность, за 20 лет хозяйствования большевиков внутри помещения приобрели стандартный, можно сказать, рабочий крестьянский вид. Деревянные рамы окон, наверное, в 20-й раз красились белой густой масляной краской, без обязательного ошкуривания и снятия ранних слоев. Стены давили типовым зеленым цветом, на фоне которого картина с летним натюрмортом, изображающим яблоки, плетеную корзину и снопы спелой пшеницы, выглядела как никогда реалистично и притягательно. Через несколько минут подошел Олег в сопровождении озабоченного Семенова. Вошедшие посетители расхватали стулья и разместились возле кровати. «Как ты, Серега?» Олег был озабочен, и исчезла даже обычная улыбка, которая делала его лицо доброжелательным и открытым. Сейчас он был мрачнее туч. «Нормально. Бывало и хуже. Как обстановка?» «В Чкалове все нормально. Меры безопасности усилены. С армейских штабов, где есть наши люди, пришли сигналы, что все в норме. Но особые меры предосторожности приняты». «А что с убийством Сталина?» «А вот тут не все понятно. Наша сетка работает, ретрансляторы пашут в штатном режиме. Кремлевский роутер пингуется. Но оперативной информации кот наплакал. Даже про уничтожение кортежа ни слова. Хотя такие вещи сразу в оперативку попадают». «А в средствах массовой информации?» «Уже было сообщение Левитана о покушении, но ни слова о гибели Сталина. Типа подлый план заговорщиков и так далее». «Связаться пытались?» «Пытались. В ГКБ НКВД никто ничего не знает. Дежурные даже на вызовы с усадьбы не отвечают. В общем, Серега, надо сваливать и побыстрее. А то, если власть сменилась, то нас накроют». Семенов, опустив глаза, о чем-то сосредоточенно думал. Подняв голову, он, чуть скривившись, посмотрел на меня. «Сергей, ты уже видишь нелогичность во всем происходящем?» «Конечно, что-то тут не так. Ну не мог штаб ПВО пропустить какой-то бомбардировщик к резиденции Сталина. Районы столицы еще с 30-х перекрыты для любых полетов. Саботаж в войсках ПВО? Но там же в оперативном штабе в первую очередь всех подряд проверяли на детекторах лжи, когда новое оборудование оставили. А считая в черте города устроить побоище? Вообще чистый идиотизм. Если б это Сталина рук дело, то они бы по-тихому повязали бы и все. Зачем шум-то такой устраивать?» «И вот я про это думаю. Надо со штабом ПВО связаться и с главным управлением НКВД. Может, что и выясним. Но уж очень похоже на последний писк оппозиции». «Вот-вот. Это все притянуто за уши, как наш бомбардировщик, набитый химическим оружием, упавший на Гитлера в окружении детишек. Все шито белыми нитками. Будет хохма, если тут на Сталина грохнулся немецкий бомбер, в котором совершенно случайно найдут неповрежденные карты с пометками Жукова и с большим красным жирным крестом, падать сюда и полной подборкой переписки половины нашего генералитета с германским генштабом». Меня перебил Дегтярев, который по радиостанции слушал чей-то доклад и воскликнул: «Хм, это интересно». «Что?» «Да тут наши айтишники нашли в сети по MAC-адресу ноут Сталина и пропинговали. Он в данный момент нормально работает и находится в подземном укрытии, где-то под Кремлем, и с него качает информацию с нашего сервера. Планшет Бери, кстати, рядом, и тоже вполне неплохо себя чувствует. Ребята дистанционно запустили встроенные веб-камеры и убедились, что и комрад Сталин, и папа Берия живы и здоровы. Сталин сейчас информацию по Савченко качает. Это тот ГБшник, которого за собой Хрущев с Украиной притащил. Даже видеозапись их разговора сделали. А в дверь настойчиво постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вломился комендант местной усадьбы и, тяжело дыша, напрямую обратился ко мне. В его глазах плескался самый настоящий страх, и мне стало неуютно от этого. «Товарищ подполковник!» – с трудом выдохнул он, видимо, бежал из последних сил. «Вот!» Он протянул мне обычную дектовскую телефонную трубку Panasonic. С нынешним оборудованием никто наш разговор прослушать не мог. В усадьбе стояла мини-АТС из будущего, в которой стоял модуль VoIP, связанный по нашим вычислительным сетям с аналогичными коммутаторами на других важных объектах. Такие стояли на нашей базе в Чкалове, в Кремле и еще в паре других мест, где трудились люди из будущего, либо принимались серьезные решения, касающиеся нас. Соответственно, перехватить и послушать цифровой зашифрованный сигнал вряд ли кто-то мог. Поэтому в данной ситуации можно было свободно говорить. Я взял трубку и приложил ее к уху. «Да, слушаю». «Здравствуйте, Сергей Иванович!» С характерным акцентом поздоровался Берия. «Здравствуйте, товарищ Иванов! И передайте мой привет и пожелания долгих лет жизни товарищу Максимову. Это тот, который сейчас рядом с вами на своем ноутбуке материалы по Савченко просматривает». В трубке повисла пауза, я услышал, как Берия что-то спросил у Сталина и, получив ответ, уже открыто усмехнулся в трубку. «Вы можете смотреть, чем мы сейчас занимаемся?» И я решил слукавить. «Нет, в нашей системе безопасности идет фиксация, кто, когда и к каким материалам обращается. Мы так и узнали, что вы живы, несмотря на сообщения товарища Левитана». «Это хорошо, Сергей Иванович, что вы живы и даже шутите. Значит, с вами все в порядке и руку держите на пульсе». «Тем не менее, товарищ Иванов, погибли люди, много людей. Я знаю, те, кто так долго не давал и нам, и вам покоя, наконец-то понесли заслуженную кару». Я уже хотел продолжить наезжать, но вспомнил, с кем говорю, поэтому заткнулся и осторожно спросил. «Нельзя было обойтись без жертв». «Сергей Иванович, мы не рассчитывали, что наши противники пойдут на такой отчаянный шаг. Ваша ценность для нас и для нашего дела огромны. Это не преувеличение. И сознательно рисковать вашей жизнью и жизнью судоплатова мы бы не стали. Гнили предательства залезли слишком высоко». Он на мгновение замолчал. «Очень жалко, Павел Анатольевич. На него многое было завязано, поэтому мы надеемся на вашу медицину». «Хорошо, я понял. И как обстановка?» «Не по телефону. Хотелось бы встретиться лично и обсудить многие накопившиеся вопросы». «Я пока не в состоянии. Я в курсе, но ситуация того требует, поэтому штаб ПВО получил команду пропустить к Кремлю один вертолет, на котором вас к нам доставят». «Я в плохом состоянии». Берия не нервничал и как-то мягко ответил. «Я знаю, Сергей Иванович, но обстоятельства того требуют. Когда прилетите, узнаете. Это не приказ, это просьба». Вот это меня удивило. Значит, конкретно приперло. Ведь те, кто служил, прекрасно знают, что просьба начальника имеет более весомое значение, нежели простой приказ. «Хорошо, я подумаю». Все-таки последнее слово я оставил за собой. Семенов, все это время слушавший разговор, спросил. «Операция по выявлению скрытой оппозиции?» «Однозначно. Вот только наш эпизод скорее форс-мажор. Просит срочно прибыть в гости. Очень просит». «А ты?» «Лететь надо. Они даже коридор к Кремлю откроют». Олег, хмуро глядя на свои берцы, поднял голову. «Может, очередная ловушка?» «А у нас есть выход. Надо ситуацию ни в коем случае не выпускать из-под контроля. поэтому придется лететь. А если захватят? Вы закроете портал навсегда. А без фокусирующих цилиндров и без нашей элементной базы я им тут долго буду что-то строить и делать. Замучаются ждать. Голос подал Семенов. В сложившейся ситуации, когда на носу начала мировой войны против СССР, Сталин не будет с нами ругаться. Он же не идиот. А вот со стороны оппозиции грохнуть Сергея и столкнуть лбами руководство СССР и нас, пришельцев из будущего, как раз логично и продуктивно, если удастся. Даже на время устроить общий террорам и вызвать атмосферу недоверия и подозрительности, заблокировать работу порталов – это уже будет большим достижением. А может, под шумок попытаются кого и внедрить глубоко, так сказать, на дальнюю перспективу. Олег попробовал возмущаться, но и я, и Семенов его начали переубеждать. В итоге Олег, в сердцах плюнув и выдав многоярусную военно-морскую конструкцию нецензурного содержания, пошел готовить вертушку к вылету. Он сам собрался лететь со мной в качестве охраны, прихватив за компанию своих спецназеров. Семенов тоже был не прочь слетать в Кремль, но разумно сдержался и, обговорив порядок связи, засобирался к площадке с маяком, куда обычно выходило окно портала. Уже когда мы все-таки связались со штабом ПВО и согласовывали маршрут полета и возможность нашего сопровождения истребителями, на связь снова вышел Берия и опять трубка у меня. «Сергей Иванович, учитывая ваше состояние...» Я не смог не улыбнуться. Только минут пять назад приходил местный врач и осматривал меня. Видимо, уже доложился, что меня тащить на вертушке не стоит. Решили немного пересмотреть свои планы. В чем это заключается? Я еще один гость, прибудем к вам. На машинах? Можно, но в свете последних событий в столице приняты особые меры безопасности. И чтобы не терять время, желательно воспользоваться вашей техникой. Ха-ха, я так и поверил. Только что Олег сообщил, что перехватили разговоры командиров специальных мотострелковых батальонов НКВД, которые в городе ведут уличные бои. Сто пудов, сами спровоцировали оппозиционеров, а сейчас додавливают очаги сопротивления. Прислать за вами вертолет? Да, в штабе ПВО вам уже выписано разрешение на пролет. Я понял, сейчас организуем. Нажав красную кнопочку прекращения связи, вызвал по радиостанции Олега, который тут же отозвался. «Чего тебе, болезный наш, стукнутый на всю голову? Все еще хочешь лететь? Не налетался еще?» «Вижу, настроение улучшается. Я никуда не лечу. Только что Берия звонил, просил сгонять на вертушке к Кремлю и забрать его и какого-то гостя». «Да неужели? И что за гость?» «Да вот терзают сомнения, что день сюрпризов еще не окончен». «Плохие предчувствия?» «Как раз нет. Наоборот, чувствую, что большое веселье нас ожидает». «Ну, надеюсь. Мне лететь». «А есть варианты?» «Тоже дело». «Ну ладно, я тогда сам все организую. А ты, пока есть время, сгоняй в бункер. Там Маринка хайп подняла, что тебе нужно срочно на обследование. В общем, Серега, реально сгоняй, проверься на томографе». «Хорошо. Да если честно, я себя и чувствовать как-то лучше стал. Все равно, это уже народ требует». «Хорошо, будет по-твоему. Надо действительно провериться». Отлет Дегтярева я не смог увидеть, так как окно в наше время открылось раньше, и на носилках меня отнесли в святая святых Маришки, где за меня принялись с самыми серьезными намерениями. Кардиограмма, томограф, рентген, анализы и куча других страшных медицинских пыток растянулись не меньше, чем на полтора часа, и после капельницы я, несмотря на головокружение и тошноту, уже смог сам подняться на ноги и пройтись к установке. Опять из-за чрезвычайной ситуации мы прекратили войсковые переброски и ждали разрешения сложившейся ситуации. Из моей личной охраны в этой стычке погибло 5 человек, и 8 получили тяжелые ранения. Все они, так же как и Судоплатов, и 7 бойцов НКВД из группы сопровождения были переправлены в наш, оборудованный по последнему слову техники, госпиталь, и теперь там был настоящий аншлаг со стонами, криками и писком дефибриллятора. Получив очередную порцию стимуляторов, поддерживаемый прибежавшей до неприличия взволнованной Светкой, доковылял до установки и, дождавшись ее включения на маяк в усадьбе, в сопровождении телохранителей перешел в прошлое. Там, под присмотром местной охраны, прямо на морозе пританцовывал и ждал моего появления комендант и, увидев мою бледную побитую физиономию, чуть не нарвался на автоматную очередь, так радостно рванул ко мне. «Товарищ полковник, там вас ждут!» и кивнул в сторону усадьбы. Судя по его тону, по протоптанной дорожке, кучке окурков и тому, как он вытанцовывает на месте, ждет он меня долго. Дядька весьма серьезный, и такое поведение для него вообще не характерно. И это сначала позабавило, а потом насторожило, как прапорщик-кладовщик, бегущий по плацу с мешком на плече. Включив радиостанцию, я вызвал Дегтярева. «Папа, это Феникс. Что тут за херня творится? Местный управдом чечетку возле портала выделывает. А ты иди в гости, увидишь, сам охренеешь». «А коротко? Не могу. Придешь, посмотришь». «Что, так все плохо? Обхохочешься». «Понял». Шкандыбать в моем состоянии до здания было не так уж просто. Поэтому меня запихнули в армейский джип «Тигр», собрат которого накануне был сожжен в предместье Москвы. И проехав всего несколько минут, поддерживаемый одним из охранников, я поднялся на крыльцо и вошел в большое фойе. Тут сидел дежурный сотрудник НКВД, который сразу подскочил при моем появлении и впился глазами в сопровождающих, положив руку на висящий на плече ППС. Чуть в сторонке на диванчике вольготно расположились два наших бойца из группы Дегтярева в бронежилетах, касках с автоматами наготове. Они тоже поднялись, но более спокойно и плавно, сканируя при этом вошедших на предмет возможной угрозы. Узнав меня и сопровождающих, они снова опустили свои зады на диванчик и сделали вид, что все нормально. Но я-то знал, что в случае любой угрозы они тут же все тут разнесут по бревнышкам. Но наблюдать за внутренней жизнью усадьбы и взаимоотношениями охраны из разных времен мне долго не позволили. Комендант, показывая в сторону гостиной, чуть ли не подпрыгивая на месте, все приговаривал: «Вас ждут, товарищ полковник!» Тут же, выйдя из коридорчика, нарисовался Дегтярев. «Серег, ты как?» «На стимуляторах. Выглядишь чуть лучше. Маришка молодец!» И, ухмыльнувшись задорной улыбкой, продолжил: «Ну что, запасся валидольчиком!» «Ты про что? А вот зайдешь и понадобится! Я сам подохренел, когда увидел, кого товарищ Берия в усадьбу приволок!» И я был несказанно заинтригован. «Неужели все так запущено? Может, намекнешь? Неужели сам Гиммлер в гости заехал? Вот какой проницательный! Как тебе сюрпризы делать? На день рождения, кроме банки тушенки, ничего больше не получишь!» Комендант, с трудом слушая наш великосветский трёп, буквально взмолился: «Ну, товарищ полковник, вас там ждут!» Олег, раздразнив мое любопытство, опять усмехнулся, осторожно хлопнул по плечу и высказался: «Ну, удачи! Главное, на винты не намотай!» В сердцах, плюнув на военно-морского хохмача, которого просто распирал от имеющейся информации, я сделал несколько шагов и постучал в дверь. Ответили сразу, и причем утвердительно. Открыв дверь, я шагнул в гостиную, где в креслах сидели два человека в великолепно сшитой форме старших руководителей НКВД и пристально смотрели на меня. Эта комната была специально оборудована для такого рода переговоров, поэтому мебель подбиралась с особой тщательностью, и часть была из будущего. Тяжелые шторы, массивные шкафы с подборкой книг на разных языках, дорогие обтянутые натуральной кожей кресла, маленький столик с двумя небольшими кофейными чашечками и множество других мелочей. Даже камин, в котором потрескивал огонь, придавали особый шарм и уют. У меня сразу появилось желание свалиться в третье свободное кресло, которое точно приготовили для меня, но я стоял и рассматривал встречающих меня людей. Ну, Лаврентия Павловича я узнал сразу. Тут уж трудно ошибиться. Такие фигуры нельзя ни с кем перепутать. А вот второй посетитель вызвал у меня интерес, переходящий в изумление. Невысокий, пожилой и худощавый человек с короткими седыми волосами, в великолепно сшитой советской форме без знаков различия. И я его узнал, но все еще не мог поверить, что он здесь, в усадьбе. На тех фотографиях, где я его мог видеть, он был либо в гражданских костюмах европейского покроя, либо в адмиральской форме Кригсмарины. Адмирал Канарис. Это, конечно, дико выглядит. Главы двух мощнейших спецслужб мира, Берия и Канарис, мирно беседуют, попивая кофе на одном из суперсекретных объектов СССР. Куда мир катится? Канарис поднялся, сделал шаг навстречу и с сильным акцентом проговорил. «Здравствуйте, полковник! Ну вот мы и встретились!»